Глава 5. Район, в который меня занесло, назывался пафосно и совершенно по-идиотски. В духе тупых рекламных роликов для молодых семей, то ли «Новые горизонты», то ли «Квартал мечты», я вышел из автобуса, замер на остановке, изучая ряды свежевыстроенных многоэтажек ядреного цвета. От вырви глаз розового до небесно-голубого сейчас сблюю. Жесть. Окинул взглядом радужную вакханалию и покачал головой. Если жить в этом диснеевском аду, хочешь не хочешь, начнешь бегать по всяким благодатным сектам, чтоб крыша не потекла. Фасады были разрисованы гигантскими муралами. На одной стене 20-этажного дома застыл в прыжке синий улыбающийся кит. Он бороздил сиреневые облака. На другой — нереально огромная лиса с хвостом, рассыпающимся на геометрические пиксели. Она тоже скалила зеленые зубы в улыбке. Ну, хотя бы не единороги с гномиками и ромашками. Район новый, его сразу строили в духе благодати. Я двинулся вперед. Шел мимо этих шедевров городской архитектуры, крутил головой по сторонам. В воспоминаниях невольно всплыл запретный квартал. Там маги тоже любят украшать свои цитадели. Но их рисунки двигаются, разговаривают, а некоторые вообще пытаются высосать твой мозг, если ты смотришь на них слишком долго. Магов медом не корми, дай повыгребываться друг перед другом. У кого выше башня, у кого круче шпили. Так-то, с точки зрения старика Фрейда, есть вопросики к подобной тяге соревноваться размерами. Ублюдки, что с них взять? Здесь же все было плоским и декоративным. Попытка наклеить яркий пластырь на гнойную рану реальности. Снег в новом районе выглядел чище, но все равно проигрывал урбанистической цивилизации. Тяжелые влажные хлопья падали на расчищенные дорожки, покрытые цветной плиткой, и тут же превращались в прозрачную скользкую пленку. Несколько раз чуть не улетел носом в кусты. Мимо пробегали люди с одинаковыми стаканчиками кофе, укутанные в объемные шарфы. Все они казались такими же ненастоящими, плоскими, как и сам квартал. Картинка из соцсетей. На меня прохожие косились настороженно, с опаской. Наверное, чувствовали исходящую угрозу, но при этом упорно улыбались. Я, очевидно, не вписывался в красивую картинку их счастливой жизни. Особенно моя хмурая физиономия. Офис «Тату-Про» обнаружился в небольшом закутке, зажатом между двумя яркими жилыми комплексами. Это здание отличалось от остальных. Оно не пыталось казаться веселым. Чистый фасад, выкрашенный в глубокий нейтральный серый цвет, выглядел как нелепая клякса посреди цветного безумия. Никаких граффити, никакой рекламы, только лаконичная вывеска с названием нескольких фирм. Я прошел через автоматические двери. Остановился. Соображал, куда идти дальше. Внутри все было точно так же, по-современному строго. Зеркальные стеклопакеты, в которых отражалось хмурое декабрьское небо и очертания соседних высоток, стойка администратора с девицей, облаченной в офисный костюм, темные диваны для посетителей, столики с рекламными буклетами. В углу еще одна стойка поменьше. За ней охранник. По всему холлу тянулись камеры видеонаблюдения. Маленькие черные зрачки внимательно следили за каждым шагом посетителей. Любопытный момент. Похоже, здание принадлежит компании, которая сдает площади. Очень сомневаюсь, что какой-то сраный поставщик инструмента для тату-салонов настолько круто мог развернуться. Я поудобнее перехватил коробку с бракованными картриджами. Ключ в груди на секунду завибрировал, реагируя на мощный электромагнитный фон. Здесь явно не экономили на системах охраны и серверах. Решительно двинулся по коридору в сторону, куда указывала стрелка с надписью «Тату-Про. Склад». Охранник и девушка за стойкой администратора проводили меня взглядами. Радостные улыбки, подпитанные благодатью, не сходили с их лиц, но при этом в глазах обоих мелькнула тень сомнения. Хотя остановить мутного типа с коробкой или задать вопросы никто так и не решился. Я прошел вперед, толкнул дверь склада и замер на пороге, удивленно изучая открывшуюся картину. Внутри все выглядело до неприличного прилично. Аж зубы свело. Идеально отполированный кафельный пол. При желании можно рассмотреть собственное отражение. Яркий бестеневой свет, от которого мгновенно заломило в висках. И запах. Он был стерильным. Как в дорогой частной клинике. Никакой пыли, никакой суеты, только едва слышное гудение мощной системы вентиляции. «Хрена себе», — буркнул я. «Если это у них склад, как же выглядит сам офис?» Прошел вперед. На светлом идеальном полу за мной оставались грязные следы. Чуть дальше обнаружился стол, за которым сидел парень в форменном жилете с логотипом «Тату Про». На вид мой ровесник или чуть младше. Похоже, кладовщик. Он даже не соизволил оторвать взгляд от своего планшета, когда я положил на стол вскрытую коробку с браком. У него был такой вид, будто он познал все тайны мироздания, и мое появление в этом храме логистики — досадная помеха или недоразумение. «Это не ко мне», — буркнул пацан, продолжая ковыряться в планшете после того, как я озвучил причину своего появления. Голос у него был скучающий, слегка высокомерный. «Ступай в офис». «Выходишь отсюда, правое крыло и по коридору третья дверь. Там менеджеры, они решают вопросы возврата и брака. У меня только отгрузка». Я посмотрел на его идеальную стрижку, чистую форму, скучающее лицо. Подумал, интересно, а если сейчас взять и хорошенько приложить мудака ружей об стол, он останется настолько же высокомерным или завоет, как сыкливый щенок? Ну ладно, менеджеры так менеджеры. Вежливо улыбнулся кладовщику и двинул обратно к выходу. Хотя скрывать не буду, такая реакция далась мне тяжело. Ненавижу, когда люди ведут себя по-скотски. Особенно мелкие вшивые сотрудники мелкой вшивой фирмы. Вышел со склада, снова промаршировал мимо стойки администратора и охраны. Теперь в другую сторону. Девица в униформе и страж порядка синхронно повернули головы, провожая меня задумчивыми взглядами. Улыбки на их лицах по-прежнему оставались намертво прибитыми. Кабинет менеджеров обнаружился буквально через пару метров. Правда, менеджер был всего один. Мужик лет 35, сидел в небольшой комнате и казался еще более безучастным, чем молодой придурок со склада. Он лениво листал глянцевый каталог с тату-оборудованием. Я подошел к нему, шлепнул коробку на стол. «Салон чернильный кот», — старался говорить спокойно, пока еще спокойно. «Вчерашняя доставка. Вместо премиум-лайн привезли какое-то левое барахло. Нужно обменять». Менеджер поднял на меня взгляд. Глаза у него были пустые и сонные, как у рыбы, выброшенной на берег. Зато на лице расплылась уже знакомая идиотская улыбка. Он посмотрел на коробку, потом на мои руки и снова уткнулся в каталог. «Послушайте, мне нужно заменить товар», — говорил медленно, дышал через нос, чтоб не взорваться. «У нас регламент», — ответил придурок монотонным голосом, при этом демонстративно листая журнал. «Все возвраты осуществляются только через официальную претензию, заполнение формы на сайте и последующее одобрение руководства. Начальство сейчас занято подготовкой к годовому отчету. Приходите через неделю, а лучше через две. До свидания». Вот снова оторвался от своего охренительно важного занятия и посмотрел на меня. Его взгляд был абсолютно пустым. Терпение, которого и так оставалось на донышке, окончательно испарилось. Я понял, по-хорошему решить вопрос не получится. Моя логика совершенно проста. Если дверь не открывают на стук, ее нужно выносить плечом. А если человек не хочет тебя слышать, надо сделать так, чтобы тишина вокруг очень быстро превратилась в бразильский карнавал. Лучшая кандидатура для этого — руководитель грёбаной фирмы «Тату Про». Ну ок. Я схватил коробку со стола и двинул к выходу. Менеджер что-то вякнул вслед, но мне уже было искренне плевать. Я точно понял, что сейчас буду делать. Вышел в коридор, направился туда, где виднелась массивная дубовая дверь с золотистой табличкой «Генеральный директор Сидоров Леонид Викторович». Значит, Леня. Тот самый, на которого Ляля орала в трубку. Отлично. За дверью обнаружилась небольшая приемная с секретаршей, шкафом для документов и диваном. «Эй, мужчина, куда? Туда нельзя! У Леонида Викторовича совещание!» — вскинулась девица. Она выбежала из-за своего стола и попыталась перегородить мне дорогу. Смешно. Дамочка была мелкой, худенькой, с ярким макияжем. Ее голос оказался таким звонким, что у меня моментально заложило уши. Девица раскорячилась перед входом в кабинет начальства, размахивая какими-то папками. Отгоняла меня, как назойливую муху. Времени на реверансы не было. Я поставил коробку на пол, развернулся к секретарше, схватил ее за талию. Она даже пикнуть не успела, только нелепо открыла рот и вытаращила глаза. оторвал ее от пола, а затем одним движением усадил на высокий архивный шкаф, стоявший у стены. Метра два в высоту, не меньше. «Посиди здесь, не мешайся», — посоветовала оторопевшая девица. Ее ноги в дорогих туфлях-лодочках теперь беспомощно болтались в воздухе, а папки веером разлетелись по полу. Она смотрела на меня сверху вниз. Глаза у нее стали размером с кофейные блюдца. «Вы, ты, я», — пыталась секретарша выдать хоть что-то более-менее адекватное. «Молодец, отлично разбираешься в местоимениях. Класс!» Я показал ей большой палец, поднятый вверх, толкнул дверь в кабинет и вошел без стука. Директор, упитанный мужчина лет 45, с аккуратной бородкой в строгом костюме, как раз разливал коньяк по бокалам. Янтарная жидкость красиво переливалась в свете ламп. Видимо, совещание планировалось интимное, потому что рядом с бутылкой лежала коробка шоколадных конфет. Я вспомнил, с каким рвением секретарша пыталась грудью прикрыть вход в кабинет. Кстати, грудь была почти вся на виду из-за расстегнутых верхних пуговиц блузки. Похоже, совещаться директор собирался с девицей, которая сейчас сидит на шкафу. Какая жалость! Увидев меня, Леонид замер с бутылкой в руке. Его лицо начало медленно наливаться багровым цветом. «Ты кто такой?» Он с тяжелым стуком поставил коньяк на стол. «Кто впустил? Где Юля?» «Вон отсюда, пока я охрану не вызвал». Я молча подошел к его массивному столу из темного дерева. Вытряхнул бракованные картриджи из коробки прямо на какие-то документы. «Салон «Чернильный кот», — сказал ровным, спокойным голосом. «Адрес указан в накладной. Хозяйка просила передать, что ты прислал ей дерьмо, а не товар. Нам нужна замена. Премиум лайн, тройки. Сейчас». Леоня на секунду опешил. Наверное, он не привык, что в его кабинет вваливаются незнакомые люди и что-то требуют. Правда, уже в следующее мгновение придурок взял себя в руки. По крайней мере, попытался. «А, от этой истерички!» Он многозначительно хмыкнул. «Послушай, парень, я Елене уже все сказал. Нет товара. Перебои с логистикой. Праздники на носу. Пусть берет, что дают, или ищет другого поставщика. И вообще, за такое хамство я могу с ней контракт разорвать. Иди уже, не создавай себе проблем. И кто там вопит, не пойму. Юля?» Он потянулся к коммуникатору. Наверное, собирался вызвать охрану или проверить, что происходит с секретаршей. Она и правда громко скулила за дверью. Я оказался быстрее. Намного быстрее. Перехватил его правую руку за запястье, прижал ладонь к дубовой столешнице. Леня дернулся. Хотел вырваться. Ни черта у него не вышло. «Значит, слушай сюда». Я наклонился вперед и посмотрел придурку в глаза. «Видит Бог, хотел по-хорошему. Но в твоей сраной компании работает одно мудачье. Поэтому разговор у нас пройдет совсем не так, как планировалось». Свободной рукой я подцепил один из рассыпанных картриджей. «Ты что творишь, урод? Отпусти, охрана!» Директор попытался заорать. Пришлось надавить на запястье чуть сильнее. «Тихо, Леня, давай без истерик. Взрослый дядя, ведешь себя как тетя. Смотри внимательно, видишь эту иглу? Она кривая. Плохая сталь. Если сейчас воткну ее в твою руку, тебе будет очень больно. А если попаду в определенное место... Хотя нахрена говорить об этом, давай-ка проверим». Секунда, я с хирургической точностью вогнал острие в Ленину плоть между большим и указательным пальцем. Диксон называл это место «точка молчания». Если рассчитать правильно, то можно заблокировать нервный узел, лишить человека возможности говорить и двигаться. Директор вытаращил глаза, смешно открыл рот. По-моему, он собирался выдать истошный вопль, но вместо этого жалко взвизгнул. Его лицо мгновенно стало белым, покрылось испариной. Ленину рожу перекосило, пальцы скрючились в неестественной судороге. Болевой шок. «Хреново, да?» — я посмотрел ему прямо в глаза. «Игла плохая, Леня, рвет кожу. А теперь представь, что чувствует клиент, когда ему такой дрянью бьют татуировку». Я чуть провернул иглу. Директор мелко задрожал, из его глаз потекли слезы. Он не мог пошевелиться. Его тело превратилось в один большой комок боли, замкнутый на единственной точке. «Сейчас выну», — спокойно сообщил ему. «Ты наберешь номер склада и скажешь, чтобы сюда принесли нормальный товар. Или тарантисептика в подарок за моральный ущерб. Если из твоего рта вылетит хоть одно лишнее слово, Или ты попробуешь позвать охрану, следующая игла окажется в твоем правом глазу. Усек? Леня судорожно кивнул. Я аккуратно вынул иглу. На коже осталась лишь крохотная красная точка. Рука директора продолжала висеть плетью. Он хватал ртом воздух. Смотрел на меня с таким ужасом, будто я только что вылез из самой преисподней. Собственно говоря, Леня был не так уж далек от истины. «Не затягивай, у меня нет времени». Я кивнул в сторону коммутатора. Директор, дрожащей левой рукой, нажал кнопку. «Коля!» — его голос сорвался на визг. «Коля, быстро в кабинет, срочно! Неси коробку премиум лайн, тройки! Те, что из спецзаказа, и литр Клин Про! Быстро, мать твою! Да, прямо сейчас, бегом!» Леня отключил связь и, тяжело дыша, рухнул в кресло. «Вот видишь, я спокойно начал собирать разбросанное по столу барахло обратно в коробку. Можешь, когда захочешь, а все могло решиться еще на этапе склада, если бы вы не были такими мудаками. Вот скажи мне». Я аккуратно закрыл коробку, подвинул ее к директору. «Зачем доводить до крайностей?» Кладовщик Коля прибежал через 3 минуты. Им оказался тот самый парень с планшетом. Правда, сейчас он выглядел более заинтересованным и активным. Особенно нелепо на его встревоженной физиономии смотрелась идиотская улыбка. Коля ворвался в кабинет, запыхавшийся, с новенькой запечатанной коробкой и тяжелым пластиковым флаконом. Увидев перекошенное, мокрое от пота лицо шефа и меня, непринужденно присевшего на край стола, он замер. «Давай сюда и вали», — скомандовал я. Коля оказался не совсем конченным дураком. Он не стал задавать вопросов. Поставил товар и вылетел за дверь быстрее, чем вошел. Наверное, почувствовал дружескую атмосферу. Я взял новую коробку, проверил маркировку. Все верно, оригинал. «С вами приятно иметь дело, Леонид Викторович». Наклонился к директору, аккуратно поправил лацкан его пиджака. «Умеете находить индивидуальный подход к клиенту? Елене привет передавать?» Директор ничего не ответил, но посмотрел так, будто искренне, от всей души, желал сдохнуть нам обоим. И мне, и Ляле. Я взял коробку, флакон, вышел в приемную. Секретарша Юля так и сидела на шкафу. Видимо, кладовщик решил не вмешиваться в ситуацию. Говорю же, парень-то сообразительный. «Юль, слезай аккуратно», — я весело подмигнул ей. «Не дай бог упадешь, сломаешь что-нибудь. Шеф расстроится». «Как вы с ним тогда совещаться будете?» «Это, на кофе не налегай, нервная ты какая-то». Девица что-то пискнула мне вслед, но я уже не слышал. Вышел в коридор. Быстро проскочил через холл под внимательными взглядами администратора и охранника. Толкнул дверь и оказался на улице. Аж дышать стало легче. У меня на тату-про началась аллергия. На улице продолжал падать снег. Я вдохнул холодный воздух. Миссия выполнена. Ляля будет довольна. Обернулся, посмотрел на офисное здание в последний раз. Интересно, не появится ли у моего нового друга Лени идиотского желания позвонить в полицию? В этот момент мой взгляд упал на табличку, где были перечислены компании и фирмы. Те, что снимали здесь площадь. Около пары секунд смотрел на список. Просто не мог поверить в такое совпадение. Третий после «Тату-Про» и еще какой-то конторы значилась организация ООО «Светоч». Подумал, перевел взгляд на одну из камер слежения. Секунда, и черный глазок взорвался снопом искр, пустив мощный разряд по всей системе видеоконтроля, включая сервер. Все. Нет больше у Лени камер наблюдения. Ни у кого в этом здании нет. И записей за последние полчаса тоже. Мне придется сюда вернуться. Думаю, прямо завтра. Не нужно, чтоб моя физиономия осталась здесь на память. Теперь можно к близнецам наведаться. Я перешел на противоположную сторону улицы и двинулся туда, где должен находиться фитнес-центр братьев Гордеевых. Как выяснилось, он был совсем рядом. Через 10 минут я уже стоял перед зданием, которое выделялось даже на фоне ярких, кричащих домов. Это было архитектурное творение из стекла и бетона. На фасаде пульсировал неоном логотип, 2 скрещенных кулака. И надпись «Гордеевы Бразерс. Дорогие кричащие понты». Едва толкнул тяжелую стеклянную дверь, в лицо пахнуло мятной прохладой, а навстречу со всех ног бросилась девушка-менеджер. Она сделала это с таким рвением, что мне захотелось выйти обратно. Не могут нормальные люди фонтанировать вселенским счастьем при виде незнакомого человека. Только маньяки. «Добрый день. Мы счастливы приветствовать вас в нашем фитнес-клубе». «А я-то как счастлив». Мой взгляд скользнул по девице. На лбу у нее прямо над переносицей красовалась изящная татуировка. Символ «Дом благодати». Любопытно. Она просвещенная, но работает у близнецов. Какое забавное совпадение. «Пожалуйста, проходите. Сегодня у нас действует акция. Первое посещение со скидкой 50%. Я не успел оглянуться, а девица уже выхватила из моих рук коробку, флакон и бочком принялась подпихивать меня к стойке, за которой стоял такой же счастливый парень. Я пошел вперед. Заодно изучал обстановку. Белые стены, белый пол, белые ковры, плакаты и постеры с охренительно красивыми людьми в спортивной одежде. Слева фонтан, справа пальмы. Я будто не в фитнес-центр зашел, а в какой-то долбанный музей шикарной жизни. Вокруг было полно мужчин и женщин. Все они улыбались. Конечно же, одинаково довольные лица. Со стороны небольшого кафе, где за столиками сидели привлекательные девушки с фальшивыми губами и такими же фальшивыми сиськами, долетали фразы о внутреннем свете и гармонии. Я в своей потертой куртке смотрелся здесь, как кусок дерьма на белом ковре. Однако, надо отдать должное, персонал пялился на меня точно такими же счастливыми глазами, как и на остальных. Клиент всегда прав, даже если он выглядит как бандит с большой дороги. «Добро пожаловать!» — принялся тараторить парень за стойкой, как только девица-менеджер подвела меня ближе. «Желаете ознакомиться с нашими программами?» «У нас сегодня действует скидка», — подхватила моя спутница, начав свое сольное выступление по второму кругу. «Отлично!» — перебил я ее. Забрал у девушки из рук коробку с флаконом, вынул из кармана пятитысячную, положил ее на стойку. «Хватит для первого посещения?» «Да», — хором ответили и девушка, и парень. Их улыбки стали еще шире. Я всерьез заволновался, как бы не лопнули рожи у обоих. «Отлично». Кивнул, развернулся и двинул в сторону, где виднелась дверь с надписью «Мужская раздевалка». «Секунду!» — девица рванула вслед за мной. Подскочила, нацепила на мою руку браслет. «Вот, это для того, чтобы вы могли пользоваться шкафчиком и всем, что есть в нашем клубе. Сегодня у нас действует акция, стоимость 50%. Рявкнул я на просвещенную, которая начала бесить меня своим нездоровым энтузиазмом. «Спасибо за информацию». Пока она хлопала глазами, шустро направился к раздевалке. Выбрал шкафчик, спрятал туда коробку, снял куртку. Прикид у меня, конечно, вообще не спортивный. Футболка и джинсы мало подходят для этого места, но сделаю вид, что пришел оглядеться. В принципе, так и есть. Только прикрыл дверцу шкафчика, как от нижних позвонков к верхним пронесся ледяной разряд. Я замер, усмехнулся. Да ладно, еще один следопыт. Медленно повернулся. Он стоял прямо рядом со мной, сучоныш. Подошел совершенно неслышно. Молодой мужчина с неприметным лицом. Забудешь, как только отвернешься. Этот уровнем повыше, чем предыдущий. Не тупой исполнитель низшего ранга. Скорее, переговорщик. «Хозяин теней прислал привет, выродок», — произнес маг. Я посмотрел налево, направо. В раздевалке не было никого, кроме меня и следопыта. Резко схватил его за плечо, крутанулся на месте, меняя позицию. Теперь посланец лорда Шэдоу прижимался спиной к дверце шкафчика, а его шею придавливал мой локоть. «Еще раз назовешь меня так, и я проверю, насколько быстро сломаются твои позвонки. Говори». «Клиент готов забыть про тех двух охотников и первого следопыта, которых ты обнулил», — прохрипел маг, вцепившись пальцами в мою руку. «Это была необходимая жертва. Хозяин теней предлагает сделку. Ты возвращаешься в изначальный град, а он помогает тебе разобраться с лордом Риусом. Клиент даст тебе все. Поддержку, власть, положение». Я надавил на шею следопыта чуть сильнее. Он начал немного синеть, но не сопротивлялся. «Передай хозяину. Мне неинтересно его предложение. А еще у меня возникли вопросы по поводу его настойчивости. Если хочет договориться, пусть скажет правду. Зачем ему нужен выродок?» Убрал руку, сделал шаг назад. Следопыт закашлялся, пытаясь вдохнуть воздух полной грудью. «И еще. Передай ему. Если он пришлет очередную шавку, Начну отправлять ему головы наемников в изначальный град бандеролью. Свалил. Быстро. Следопыт поправил куртку, посмотрел на меня спокойным взглядом и вышел из раздевалки. Либо ему реально велели только поговорить с выродком, либо он умнее своего коллеги. Даже не попытался напасть. Я одернул футболку и направился к двери, которая ведет в зал. Внутри было светло, просторно и охренеть как дорого. Тренажеры самых последних моделей, сауна, хамам, бассейн, столики для желающих выпить протеиновый коктейль, потолки высокие, полностью из стекла, купол, сквозь который видно хмурое небо, и пальмы, пальмы, пальмы. Следующий час я, как дурак, шатался от тренажера к тренажеру. С умным видом изображал из себя знатока фитнеса и любителя потаскать железо. При этом из-под тишка наблюдал за посетителями. Или я совсем стал параноиком, или все они поголовно были завсегдатаями Дома Благодати. Но только очень богатыми завсегдатаями. У некоторых на лбу виднелись татуировки. То есть братья типа обслуживают просвещенных, так что ли? Я уже собирался уходить, когда что-то пошло не так. Полетело в самую задницу. Это был взгляд. Пристальный, изучающий, заинтересованный. Я почувствовал его кожей. Медленно обернулся. У стойки с гантелями стояла Лика. Она смотрела прямо на меня. В ее взгляде было что-то такое, отчего мое нутро вскинулось, а в груди взорвался горячий фейерверк. Ровно минуту мы пялились друг другу в глаза, а потом Лика двинулась с места. Она шла конкретно ко мне.